Итак, первый стереотип – стыд и смущение своего одиночества – будем считать, вы успешно сломали. Выполнив задание в конце этого шага, вы с уверенностью сможете себе сказать: «Я хочу найти свою половинку». Вы начнете действовать и уж смело расскажете о своем желании кого-то найти всем своим друзьям, родным, близким и знакомым. Можно сказать, разошлете резюме. А что будете делать дальше? Опять ждать, когда какой-нибудь знакомый найдет вам подходящий вариант? Помните, в самом начале вы сказали себе, что решили изменить свою жизнь. Вы решили найти свою любовь, а для этого вы взяли на себя ответственность быть активным в этом непростом вопросе. Поэтому будьте последовательны. Одного сообщения вашим друзьям о намерении с кем-нибудь познакомиться мало. Это только самое начало ваших активных действий и шагов к переменам в личной жизни. Теперь вам всегда придется быть в боевой готовности, поэтому вперед и действовать. Начинайте знакомиться сами с новыми людьми. Если вы, зайдя в то же кафе, увидели ее и понимаете, что вам так хочется с ней познакомиться, а вы боитесь подойти, потому что она такая красивая, а вы так боитесь, что она вам откажет, что делать? Действовать. Решительно и бесповоротно. Вы мне говорите: а если мне все-таки скажут «нет», если откажут в знакомстве? Давайте поразмышляем. Но если вам откажут, и что с этого? Кстати, это вряд ли случится, если вы будете следовать всем правилам этой книги. Итак, вам откажут. Что произойдет? Мир перевернется. От вас что-то отвалится? Нет. Более того, человек, который вам откажет в знакомстве, все равно сочтет за комплимент, что он вам понравился. Поймите, это не вы плохой или плохая. Возможно, просто вы не так начали разговор или не так себя повели. Или, может, человек ждет кого-то. Ну, самый худший вариант – у этого человека вообще негативная установка на людей. Но ведь это его проблема, не ваша. Ну и что, я вас спрашиваю? Что плохого, если вам скажут «нет»? Просто будьте готовы и к такому повороту событий, и все. И не принимайте это близко к сердцу. Следующий человек обязательно вам скажет «да».